Мы верим, что это является священным обязательством наших правительств перед своими народами, а также перед народами мира. Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации представляет самую большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира. Но именно эти цели, провозглашенные в Ялте руководителями трех держав антигитлеровской коалиции, не устраивали тех, кто готовился развязать холодную войну, потому-то они и обрушились на решение ялтинской встречи. В 70-е годы в условиях разрядки многие буржуазные историки, в том числе и в Соединенных Штатах, начинают более трезво подходить к оценке Ялтинской конференции, критически относиться к огульному охаиванию ее итогов. На Западе появилась так называемая Ялтинская школа международников. В отличие от представителей так называемой Рижской школы, между двумя мировыми войнами в Риге находился основной центр по подготовке американских советологов, воспитывавшихся в резко антисоветском духе, сторонники Ялтинской школы выступают в пользу нормализации отношений между США и СССР, справедливо отмечают, что решения, принятые в Ялте, давали альтернативу холодной войне. Действительно, если бы послевоенное развитие шло в духе этих решений, ситуация в мире могла бы сложиться по-иному. В связи с этим теперь нередко задают вопрос, есть ли сотрудничество, о котором заявляли участники Ялтинской встречи, не получилось, то можно ли рассчитывать, что на современном этапе разрядка на международной арене может принять необратимый характер? Разумеется, прогнозировать развитие международной обстановки – дело нелегкое. Но есть основополагающие факторы, правильное понимание которых дает возможность заглянуть в будущее. Научный марксистско-ленинский анализ этих факторов позволил 24-му съезду КПСС в новых исторических условиях выработать программу мира, поддержанную всеми миролюбивыми силами. Программа мира, развитая 25-м и 26-м съездами КПСС, дает основания с оптимизмом смотреть в будущее. От Ялты до Потсдама. Поворот в американской политике. На берлинском направлении. Вскоре после возвращения советской делегации из Ялты в Москву в Ставке Верховного Главнокомандующего рассматривались предложения Генштаба о проведении берлинской операции. Сталин утвердил их и приказал дать фронтам необходимые указания всесторонней подготовки этой решающей операции. Советские вооруженные силы стали готовиться к последней схватке с гитлеровской Германией. При этом наше командование строго придерживалось согласованного с союзниками требования о безоговорочной капитуляции Германии. Решениями Ялтинской конференции советская зона оккупации Германии была определена значительно западнее Берлина. Красная армия уже находилась на Одере, примерно в 70 километрах от столицы Рейха, и была готова начать берлинскую операцию. Но и в этот момент Черчилль все еще продолжал носиться с мыслью о том, чтобы первыми Берлин заняли англо-американские войска. Не исключало такой возможности Верховное командование западных союзников. Информируя 7 апреля 1945 года Объединенный штаб относительно завершающих операций на Западном фронте, генерал Эйзенхауэр отметил, если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь продвигаться на Берлин, я хочу это сделать. Я первый из тех, кто считает, что война ведется в интересах достижения политических целей. И если Объединенный штаб решит, что усилия союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные соображения, я с радостью исправлю свои планы и свое мышление так, чтобы осуществить такую операцию. К тому же и гитлеровцы были готовы прекратить сопротивление на Западе и открыть американским и английским войскам дорогу на Берлин, чтобы не допустить его взятия Красной армии. Не случайно в середине апреля американский радиообозреватель Гровер констатировал, Западный фронт фактически уже не существует.